В самом центре Флоренции, как драгоценный камень в роскошной оправе, возвышается кафедральный собор Санта Мария дель Фиор. Завершенный в 1436 году, он неизменно привлекает к себе толпы туристов, которые приезжают со всего мира, чтобы посмотреть на украшающие его скульптуры и гигантский купол. В то время как шумные группы фотографировались на ступенях собора, я сидел внутри на церковной скамье. Во время путешествия по Европе я побывал во многих соборах и везде чувствовал себя как дома. Сейчас, сидя перед самым алтарем, я молился о том, чтобы Господь указал мне путь. Вереницы верующих, богатые и бедные, аристократы и крестьяне вместе преклоняли колени и возносили молитвы Всевышнему. Я задумался, о чем они молятся. Об успехе в делах или избавление от страданий, о богатстве, славе или отмщении своим врагам. А может быть, они молятся о чистой и бескорыстной любви? Сам я пришел в храм для того, чтобы разобраться в своих мотивах. Почему я не мог остаться дома и устроиться на работу? Что это, безответственность или внутренняя слабость? В поисках ответа на эти вопросы я заглянул в свое сердце. Отправляясь в Европу, я надеялся выйти из своей скорлупы, порвать со всеми внушенными мне запретами и познать радости, которые сулит этот мир. Мне казалось, что так я смогу приблизиться к Богу. Но сейчас я видел, что это только отвлекает меня от истинной цели моей поездки. Мое сердце жаждало духовности. Взглянув на огромный купол храма, я благоговейно сложил ладони и стал молиться. Я не знаю, кто ты, но я уверен, что ты слышишь мои молитвы. Мне очень хочется быть с тобой. Ощущая себя крошечной пылинкой, я рассматривал огромные каменные своды и высокие стены собора. Сквозь витражи пробивались солнечные лучи, освещая огромный восьмигранный купол и отбрасывая блики на мраморные изваяния святых. Алтарь, освещенный пламенем множества свечей и лучами солнца, искрился и сиял. На алтаре на деревянном распятии висела выполненная почти в человеческий рост бронзовая фигура Иисуса. Она служила напоминанием о том, что подлинная любовь и милосердие неразрывно связаны с готовностью терпеть страдания за тех, кого мы любим. Огромные фрески на куполе изображали картины наказаний в аду и величия рая, а выше был изображен воскресший Господь в окружении ангелов. Когда я посмотрел на распятие, у меня в сердце прозвучали слова Иисуса, которые я помнил еще с детства. «Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и все это приложится вам, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Холодок пробежал у меня по спине. Руки и ноги перестали повиноваться мне, лицо исказило гримаса страдания, а голова стала пустой и легкой. Охваченный одновременно стыдом и отчаянием, я вдруг ощутил себя потерянным и одиноким, словно сирота. Мне казалось, что паломники вокруг меня застыли, как изваяния, а мраморные статуи, сиявшие в солнечных лучах, наоборот, ожили. Затем мне на ум пришел еще один евангельский отрывок. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Божие. Блаженны кроткие, ибо они унаследуют землю». В этих словах я ощутил безграничное всепрощение, возрождающее меня к жизни. Неожиданно тишина храма прервалась звуками органа, и с ними мое сердце воспарило к небесам. Чувствуя себя одиноким и нагим перед Господом, я разрыдался. Я ощущал полную свободу. Внутренней борьбе, которая разрывала меня в Лондоне, пришел конец. Метания прекратились. Раз и навсегда я выбрал для себя дорогу, ведущую к духовной цели, и знал, что уже никогда не поверну вспять. Тем же вечером, бродя в одиночестве по лесу, я присел на развалины старинного каменного забора и заиграл на гармонике. Этому инструменту я поверял свои самые сокровенные чувства. Словно близкий друг, моя гармоника была неутомимым слушателем и собеседником. Она откликалась мне песней и помогала погрузиться вглубь себя, чтобы обрести там мудрость и утешение. В звуках блюза находили выражение все мои радости, горести и порывы моего сердца. Я рыдал о любви, утраченной мною, любви к Богу. Время шло, а я все играл и играл. Вдруг в серебристом лунном свете я заметил девушку. Она робко шагнула мне навстречу. «Меня зовут Ирен», — проронила девушка. «Я здесь уже несколько часов, и твоя музыка тронула меня до глубины души. Можно я посижу рядом?» «Как хочешь», — смутившись, ответил я ей. Я снова стал играть, но музыка была уже не та. Украдкой я взглянул на свою новую знакомую. Ирен была неотразима. Каждый ее жест был исполнен невинности и изящества. Откинув с лица длинные светло-каштановые волосы, дрожащие от волнения рукой, Ирен тихо произнесла: «Я приехала сюда на каникулы из швейцарской деревушки, чтобы найти друзей по духу». Ее карие глаза наполнились слезами. Моя собеседница стала жаловаться, какое разочарование у нее вызывают люди, интересующиеся лишь собственными наслаждениями. Она упомянула о своем неутолимом желании стать ближе к Богу. «Судя по тому, как ты играешь, ты тоже ищешь Бога. Расскажи мне о своих поисках». Несколько часов кряду мы рассказывали друг другу о своей жизни и стремлениях. Я был очень взволнован тем, как много у нас оказалось общего. Вдруг нежные щеки Ирен заблестели от слез. Она глубоко вздохнула, что подчеркнуло изящество и хрупкость ее фигуры. «Я молила Бога, чтобы Он послал мне спутника. Пожалуйста, возьми меня с собой». Я с благоговением выслушал ее искреннее предложение любить друг друга и вместе искать смысл жизни. Нежно взглянув на меня, Ирен прошептала: «Прошу тебя, подумай над моей просьбой». Весь следующий день мы провели вместе, ходили по музеям, гуляли в парках и беседовали. Ирен не была похожа на девушек, которых я встречал раньше. Я был очарован ею. Вечером, когда мы с Гэри ужинали на вершине поросшего травой холма, к нам поднялась какая-то незнакомая девушка. Она оценивающе взглянула на меня и вручила мне письмо. Спустившись с холма, я уединился с письмом в лесу. Это было послание от Ирен. Она писала, что если я не приму ее предложение, то для нее будет невыносимо видеть меня вновь. «Если ты не ответишь мне», — завершала она свое послание, — «я все пойму». Всю эту ночь я в одиночестве бродил по лесу. Я размышлял, что это — искушение, грозящее увести меня с духовного пути, или редчайшая возможность связать свою судьбу с прекрасным и нежным ангелом, возможность, которая выпадает только один раз в жизни. Как странно. Перед алтарем в соборе всего за несколько часов до встречи с Ирен я пережил глубочайший в моей жизни духовный опыт, вручив себя Господу. Появись она всего днем раньше, разве смог бы я устоять перед ней? В этой девушке было все, о чем только можно мечтать, и я питал к ней самые нежные чувства. Она стала бы мне идеальной спутницей жизни. Конечно, мы еще были недостаточно знакомы, но в одном я был уверен — ответить ей отказом значит разбить и ее сердце, и мое. Я снова оказался на перепутье. Передо мной простирались две дороги к просветлению. По одной я мог идти вместе с прекрасной спутницей, а вторую мне предстояло пройти одному, посвятив Всевышнему всего себя, без остатка. Я бродил по лесу всю ночь, погруженный в размышления и молитвы. Способен ли я отказаться от земной любви? Глядя на звезды, я думал о католических святых, тибетских ламах и индийских йогах. Все они отрекались от мира ради просветления. Они отказались от всех радостей жизни во имя безраздельной преданности Богу. Я страстно желал последовать их примеру, хотя понимал, что для меня это будет очень нелегко. И все же, уповая на Божью помощь, я решил попробовать хотя бы какое-то время. Слеза скатилась на страницу моей записной книжки, когда я вычеркивал из нее имя Ирен. Я не стал рассказывать Гэри о ней, а сам он вряд ли догадался бы. Единственное, что могло выдать ему мои чувства, это песнь моей гармоники. Лето заканчивалось, близился новый учебный год, и нам пора было возвращаться к родителям и друзьям. Но мы с Гэри поняли, что не можем сейчас ехать домой. Наши духовные поиски только начинались. Спустя несколько дней мы были уже в Риме. Заночевали мы под открытым небом, в лесу позади дешевой ночлежки. Большую часть дня мы проводили порознь. Мне хотелось побыть наедине со своими мыслями. Так однажды я набрел на древний монастырь. Я зашел внутрь маленькой часовенки и опустился на колени, приготовившись к молитве. Но вдруг кто-то тронул меня за плечо. «Я могу тебе как-то помочь?» — раздался голос у меня за спиной. Я обернулся и увидел седовласого монаха. Его голову украшала танзура. Он был высок и одет в коричневую сутану. Чистая, но ветхая, она не спадала до самых его стоп. Монах был подпоясан веревкой и обут в стоптанные кожаные сандали. Его вид вызвал у меня благоговение. Взвешивая каждое слово, я обратился к нему с просьбой. «Ваше преподобие, если сочтете нужным, пожалуйста, расскажите мне о своем духовном пути». Монах присел на скамью и безмятежно улыбнулся. «Я родился в аристократической семье», — негромко начал он свой рассказ. «В молодости у меня не было недостатка в деньгах, но дурное влияние сверстников испортило меня. Добиваясь их признания, я совершил много грехов, пил вино, ухаживал за женщинами и одевался в красивые одежды». В его голосе послышалось горькое сожаление, и он на мгновение замолчал. «Я учился в университете, когда трагически погибла вся моя семья. Мои родные отдыхали на яхте, и яхта утонула вместе со всеми пассажирами. Потеряв близких, я осознал бессмысленность своей прежней жизни, проведенной в погоне за удовольствием. Это подтолкнуло меня к духовным поискам, которые привели меня к одному монаху-францисканцу. Под его руководством я начал изучать священные писания. Монах простер руки к алтарю, и на глазах у него выступили слезы. В жизни и проповедях Иисуса Христа я нашел источник вечной жизни и обрел искупление грехов. Вдохновленный примером святого Франциска, я принял монашеские обеты. С тех пор прошло уже более 50 лет. Склонив голову, я поблагодарил монаха и спросил, могу ли я задать ему вопрос, который не дает мне покоя? Близилось время службы, и молельня постепенно наполнялась людьми. Монах пристально посмотрел на меня. Его добрые голубые глаза, казалось, заглянули в мое сердце. Глубокие морщины на его лице свидетельствовали о тяготах жизни в отречении, но беззубая улыбка излучала таинственную внутреннюю радость. «Здесь скоро начнется служба. Иди за мной». Мы пошли по узкому коридору и в кромешной тьме спустились по каменной лестнице. Монах зажег светильник, и мы медленно двинулись по подземному ходу шириной чуть более метра. Каменные стены и низкий потолок старинного тоннеля были покрыты плесенью и пахли сыростью. Вдруг у самого моего лица пронзительно закричала летучая мышь. В полумраке раздался негромкий голос монаха. «Я веду тебя в келью, туда, где я обычно молюсь». Эхо его слов потонуло в звуках наших шагов. Мы вошли в укромную келью. Пляшущее пламя свечи осветило тесную комнату, в которой не было ничего, кроме деревянного распятия на стене и деревянной скамьи. С улыбкой монах спросил меня: «Ну как, здесь достаточно тихо?» Я признался ему, что мне очень нравится это место. Мы сели на скамью, и монах поставил светильник между нами. Я стал рассказывать ему о том, что беспокоило меня с тех самых пор, как я приехал в Европу. «Я происхожу из еврейской семьи и чту традиции своих предков. Мой дедушка был очень религиозен, и это оказало на меня большое влияние. Во время своих странствий я черпал вдохновение и мудрость в Торе и Кабале. Вместе с тем меня до слез тронуло учение Иисуса. Его мудрость, сострадание и любовь к Богу поразили меня до глубины души. Я заметно нервничал, поскольку открыто говорил на эти темы впервые, но монах взглядом приободрил меня, и я продолжил. Мы знаем из истории о гонениях, которым христиане подвергали евреев. Некоторые христиане ненавидят евреев и обвиняют их в том, что они убили Иисуса. Мне и самому доводилось слышать подобные обвинения. А некоторые евреи, в свою очередь, презирают христиан и не признают Иисуса. Нахлынувшие воспоминания заставили меня ненадолго замолчать. Всматриваясь в тусклое пламя светильника, я спросил монаха: «И евреи, и христиане любят одного и того же Бога. Откуда в них столько ненависти друг к другу? И не предаю ли я иудейскую веру своих предков, искренне чтя Иисуса?» Монах положил свою ладонь поверх моей. Он возвел свой взор к небесам, как бы ища нужные слова, а потом закрыл глаза. Через мгновение он повернулся ко мне и произнес: «Сын мой, есть только один Бог. Все религии учат, как любить Его и повиноваться Ему. Лишь маловерие, эгоизм или борьба за власть и влияние вынуждают людей ссориться друг с другом из-за поверхностных теологических различий. За 50 лет, посвященных молитве, размышлениям и заботе о страждущих, я осознал, что разным людям любовь к Богу открывается по-разному. В каждой религии есть святые, которые не жалели своей жизни ради обретения любви к Богу и жертвовали собой ради блага других». Монах задумался. Поглаживая подбородок, он произнес дрожащим от волнения голосом: «Я верую в Иисуса Христа, Сына Божия, моего Спасителя. Должно быть, таков Божий промысел — вдохновлять набожных иудеев следовать религии, отличной от моей». Он говорил о том, что Моисей и пророки учили нас возлюбить Бога всем сердцем, душой и помыслами своими. Тому же учил Иисус. Он пришел, чтобы исполнить эту заповедь, а не отменить ее. «Чего ради тогда верующим враждовать друг с другом?» — продолжал монах. «Нам может казаться, что путей много, но цель у них в любом случае одна — Царство Божье. Лишь скудоумные люди станут искать здесь противоречия». Он отпустил мою ладонь и с любовью потрепал меня по голове. «Не тревожься, сын мой. Главное, что ты искренен. Господь сам направит тебя на истинный путь». Эти слова тронули мое сердце. На следующий день мы с Гэри побывали в монастыре, в подвалах которого монахи медитировали среди останков своих предшественников. В одних помещениях подземелья вдоль стен возвышались горы черепов и скелетов, а в других мы обнаружили мебель и подсвечники из человеческих костей, а также искусно выложенные из останков цветочные орнаменты. Мы попросили сопровождавшего нас монаха объяснить увиденное. Здесь мы размышляем о бренности тела и тщетности привязанности. Это помогает нам преодолевать соблазны плоти и находить прибежище в Царстве Божьем, ответил монах. Мы внимательно слушали нашего гида. Спустившись еще глубже, мы увидели целую группу скелетов в монашеских сутанах. Они указывали на надпись: «Когда-то мы были такими же, как вы. Теперь придет срок, и вы станете такими же, как мы». Несмотря на полученный мною духовный опыт, материальный мир по-прежнему притягивал меня. Однажды в Риме мы с Гэри зашли в книжную лавку. Мы часто заходили в книжные магазины в поисках чего-нибудь интересного. В этот раз мое внимание привлекла книга «Как играть блюз на гармонике». Полистав ее, я обнаружил уроки игры на гармонике в стилях величайших мастеров этого жанра, а также песни из репертуара моих любимых исполнителей — Сонни Боя Уильямсона, Литл Уолтера, Хаулин Вульфа, Джимми Рида, Слима Харпа, Сонни Терри, Джуниора Уэллса, Джона Мэйла, Пола Баттерфилда и других. Этот самоучитель очень пригодился бы мне в поездках, но я не мог себе позволить такую покупку. С другой стороны, когда я еще найду такую книгу, засомневался я. И тут моя низменная природа взяла верх. Озираясь по сторонам, я спрятал книгу под жилет и вышел из магазина. Когда мы вернулись в наш лагерь, я показал свою добычу Гэри. Тот одобрительно улыбнулся. Несколько дней спустя мы посетили базилику Святого Петра и попали на проповедь, которую читал сам папа. Весь день мы гуляли по Риму, пока не набрели на красивую церковь. Округлые своды, освещаемые только мягким светом свечей, придавали церкви сходство с пещерой. Расположившись на старинных резных скамьях, мы провели в этой церкви благодарный час, посвященный медитации и молитве. Позже, когда мы добрались на попутках до какого-то оживленного перекрестка, Гэри с гордостью продемонстрировал мне деревянное распятие, покрытое тонкой резьбой. Я взял распятие в руки и изумился его красоте. «Откуда оно у тебя?» «Из исповедальной кабинки в той церкви», — весело ответил Гэри. «Что?» Я с возмущением вернул ему распятие. «Ты украл его из храма Божьего? Как ты мог? Мне стыдно за тебя!» Глаза Гэри вспыхнули от возмущения. «Манг, не тебе говорить об этом. Разве не ты украл самоучитель игры на гармонике? Хорош лицемерить!» Он был прав. Пристыженный, я не знал, что возразить. Я был не вправе осуждать Гэри, но мне нужно было высказаться. Да, я украл самоучитель, но украл его не из святого места, а из лавки, где продают товар и получают прибыль. От этих слов Гэри возмутился еще больше. Он стал яростно возражать, перекрикивая шум улицы. «К твоему сведению, церковь — одно из самых прибыльных предприятий в мире, зарабатывающее миллиарды долларов. А книжная лавка наверняка принадлежит верующему человеку, едва сводящему концы с концами». Пока мы спорили, вокруг нас собралась толпа зевак и начали останавливаться автомобили. Напрягая голос, я пытался перекрыть шум проезжающих мимо автобусов. «Может, ты и прав, но в этой церкви мы молились Богу, и я не могу смириться с тем, что ты украл оттуда распятие. Прошу тебя, верни его на место, ну хотя бы ради меня». Гэри перестал сердиться и примирительно улыбнулся. Он обнял меня, попросил прощения и согласился вернуть распятие. «И ты меня прости, Гэри. Я знаю, что был неправ, но я очень благодарен тебе». Мы с Гэри возвратились на попутки в церковь и положили на место украденное распятие. Когда мы добрались до своего лесного лагеря, уже была ночь. Мы посмеялись, вспомнив о нашем споре, и пришли к выводу, что он лишь укрепил нашу дружбу и показал нашу преданность друг другу. Лежа на спине в спальном мешке, Я смотрел на звезды и ворочался сбоку на бок, не в силах уснуть. Я лицемер. И Иисуса распяли такие же лицемеры, как я. Как это подло проповедовать, но самому не следовать тому, о чем говоришь. Вдруг тишину нарушил голос Гэри. Он как будто прочитал мои мысли. «Манг, я прошу тебя, не возвращай самоучителя игры на гармонике. Всем очень нравится, когда ты играешь новые песни». Я пользовался этой книгой столько, сколько потребовалось, чтобы разучить все новые песни. В день нашего отъезда из Рима я зашел в книжную лавку и незаметно подложил самоучитель обратно на полку, откуда его взял. В Риме, как и в других городах, я облюбовал местечко на набережной. Глядя на другой берег Тибра, я размышлял о том, что эта река была свидетельницей взлета и падения Римской империи. Проходили поколения, цивилизации сменяли друг друга, и величественные строения Рима превращались в руины, а Тибр продолжал невозмутимо нести свои воды. Я жаждал приобщиться к его мудрости. Наблюдая за течением реки, я вспоминал радости и невзгоды, которые пережил в Италии. В моей памяти всплыло ограбление бедняги Джима и бесценное благословение, полученное мной в соборе Санта-Мария-дель-Фьоре. А потом мои мысли вернулись к нежному ангелу, Ирен, которую я счел помехой на своем духовном пути. В плеске волн Тибра мне слышались мудрые слова монаха-францисканца, произнесенные им в темной подземной келье. Затем, к своему стыду, я вспомнил, как украл книгу, а потом лицемерно обвинил в воровстве своего лучшего друга. Во всех этих событиях я ощущал руку Господа, преподававшего мне бесценные уроки жизни. Волны набегали на берег, а я размышлял о жизни святого Франциска. В юности он боялся прокаженных и всеми силами избегал их. Но однажды, встретив прокаженного, Франциск почувствовал перемену в своем сердце. По Божьей милости он проникся глубочайшим состраданием к больному и в порыве раскаяния поцеловал ему руку. С тех пор Франциск стал сам ухаживать за прокаженными и всячески помогать им. Мне очень захотелось побывать в Ассизи, на его родине. Расставшись с Гэри на несколько дней, я совершил паломничество в Ассизи. Там я ходил по местам, связанным со святым Франциском, и читал его житие. Он был сыном богатого купца и в юности участвовал в военных походах. Однако в 1205 году, когда Франциск возносил молитвы в церкви святого Дамиана, Иисус обратился к нему с церковного распятия. «Франциск, разве ты не видишь, что дом мой рушится? Иди и почини его для меня». Это откровение стало поворотным моментом в его жизни. Франциск жил в нищете и смирении, посвятив себя служению Богу, и множество людей следовали за ним. Я провел несколько дней в церкви святого Дамиана, думая о чудесном преображении, которое произошло с Франциском. Я побывал в доме, где прошло его детство, видел кладовую, куда запер его отец. Он боялся, что сын отречется от мира, но мать поддалась на уговоры Франциска и выпустила сына из заточения. Я также посетил церковь Царицы Ангелов, в которой он начинал свою проповедь, и где испустил последний вздох. В Рим, к Гэри, я вернулся, вдохновленный примером святого Франциска, его самоотречением, состраданием и экстатической любовью к Богу. Из Рима мы автостопом отправились в Неаполь, а оттуда — в легендарные Помпеи. Меня поразило, что до извержения Везувия это был красивый, процветающий город. Сейчас же, тысячелетия спустя, мы шли по руинам древней цивилизации, с удивлением взирая на археологические находки. В пепле и отвердевшей лаве превосходно сохранились отпечатки тел людей и животных. Потоки лавы законсервировали под собой здания, дороги и предметы быта. Это зрелище погрузило меня в размышления. Чему учит нас трагедия Помпеи? Тому, что беда может случиться в любой момент. В своей самоуспокоенности мы не сознаем бренности материального. Я подумала о бубонной чуме, опустошившей Европу, об атомной бомбе, которая сравняла с землей Хиросиму, о землетрясениях и пожарах, уничтоживших в Америке целые города. На протяжении всей истории человечества силы природы периодически отбирают у нас все. Зачем откладывать поиски смысла жизни на потом? Сейчас самое время. Подобно извержению Везувия, оставившему в руинах целый город, из глубин моего сердца изверглась твердая решимость следовать духовным путем и погребла все остальное под пеплом моего прошлого.